Черная ночь, четыре стены. В вышине мутное небо. Луч прожектора скользит, шарит во тьме. Из одной тюрьмы в другую. Марк бежит к стене, которая тянется вдоль пустынной улицы, погруженной во мрак дома. В этом буржуазном квартале, далеком от центра, от шума, все спит. Часть жителей покинула Париж. Марк пригибается, чтобы прыгнуть слишком высоко, как бы не сломать себе ноги. Но его гонит ярость, бежать наперекор всему. И вот он уж сидит верхом на гребне стены. Повиснув на руках, он ищет ногами щель, за которую можно было бы зацепиться. Со стороны улицы доносится звук приближающихся шагов. Он пытается вновь подняться, слишком поздно, его увидели. Внизу в темноте раздается голос. «Хочешь спрыгнуть?» Марк спрашивает. «Кто вы?» Но две протянутые руки схватили его за ногу, и голос произносит. «Ну же, я держу!» И вот Марк на улице, на тротуаре. Вокруг унылые стены домов, а над ними ночь. Третья тюрьма, словно в кошмаре. Коробка с отделениями. Входишь, выходишь, перебираешься из одного в другое, но все вместе придавлено одной большой крышкой. Незнакомец стал рядом, он ощупывает Марка. Они почти одного роста. Чиркнула спичка, и на мгновение огонек осветил обоих. Это молодой рабочий, едва ли старше Марка. Безбородое и землистое лицо, тонко очерченное, умное. Из-под усталых век смотрит подвижные зрачки. Любопытный взгляд скользит, шарит, но не останавливается. В уголках бескровных губ что-то вроде улыбки. Снова упала между ними завеса мрака, но они хорошо рассмотрели друг друга. Незнакомец, взяв Марка под руку, спрашивает: «Ты куда?» Марк говорит: «Не знаю». «Ну, так идем вместе». Марк отвечает не сразу. Он инстинктивно настораживается. Ему известно, что джунгли полны опасностей, а незнакомца он ничего не знает. Но он чутьем угадывает, что он из джунглей. У Марка бьется сердце. Однако любопытство берет верх над страхом. Кроме того, в нем, говорит, если не храбрость, то удальство. Храбрость приходит позже, когда человек уже взвесил свои силы или слабость, а Марк пока еще не испытал их. Опасность манит его. Он высвобождает свой локоть из охватившего пальцев и, в свою очередь, взяв незнакомца обеими руками за руку, но держа ее на расстоянии, говорит: «Идем». «Куда?» он не спрашивает. Они пробегали всю ночь. Ощупывали друг друга умом, как раньше, руками, неловко, угловато. Они побаиваются друг друга, но ни один из них не знает, что другой испытывает ту же боязнь. Это не физический страх. Он почти рассеялся у Марка от первого же прикосновения. Он возвращается порывами, когда они молча шагают плечо к плечу. Марк ощупывает в кармане ножик, безвредное оружие, с которым он не сумел бы управиться. Им хочется поскорее втянуться в беседу. Когда они разговаривают, страх проходит. При свете дня они сблизились бы не скоро, но ночью на этих печальных улицах, где фонари затемнены, как в катафалках, различия стираются, оба они из одного стада, их гонят те же желания, им угрожают те же опасности. Усталость ли их одолела? Может быть, захотелось присмотреться друг к другу, прежде чем снова пуститься в путь, но они усаживаются на скамье на одной из темных площадей. Его зовут Казимир. Скрутив папиросу, он подает ее Марку. Марк, который не любит курить, которому табак претит, берет, закуривает. О, стыд! В кармане у него пустота. Ни табаку, ни денег. Что же делать? Он озабочен и плохо слушает, но все-таки слышит, и любопытство просыпается снова. Доверие за доверие. Они рассказывают о себе друг другу. Он электротехник. Работает на военном заводе. Маленький буржуа, у которого ничего нет, который ничего не зарабатывает и способен лишь тратить, ошарашен цифрой его дневного заработка. Казимир не очень козыряет своим превосходством. Он уж давно осознал его. Он бы, пожалуй, не прочь променять его на эту неполноценность буржуа, предмет его презрения и зависти с самого рождения. Но в этот вечер он не презирает и не завидует. Сильнее, говорит, в нем влечение. Это лицо, то, что промелькнувшее перед ним, этот неизведанный человеческий мир, и те же чувства волнуют Марка. Им хочется узнать друг друга. Преграды снесены. Разве Марк не бежал от своего класса? Да их, какому же он принадлежит классу, этот ребенок без отца, они равны. Но Казимир старше Марка, не годами, каких-нибудь 2-3 месяца пустяк, о котором не стоит говорить. Он старше жизненным опытом, накопленным в перенаселенных парижских предместьях. Оробевший Марк слушает молча и жадно, и от этого молчания тот выигрывает. Он словно бы знает нечто неведомое его спутнику.